Глава вторая. Бойтесь попаданок, они с добром не приходят. Вода оказалась ледяной. Марго, захлебываясь, замотала головой и попробовала выплыть из глубины, но вместо воды ноги ударились обо что-то жесткое. «Просыпайся, дуреха!» — шипел женский голос. «Уже 5 утра. Госпожа директриса ждет отобранные сосуды на инструктаж». Марго с трудом открыла глаза. Она лежала на полу в маленькой пыльной комнатушке, а над ней стояла девица лет 15 и лила на лицо воду из железного чайника. «Эй, прекрати!» — возмутилась Марго и тут же испуганно схватилась за горло. Это был не ее голос. Запястье соднило, она поднесла руку к глазам и застонала. Тонкое запястье, свежий шрам, рука в серого платья. «Да шевелись ты!» — притопнула ногой девушка. «Хочешь рассердить господина-посланника? Маргешка!» Вот зараза, выходит, у той призрачной девушки все получилось, и они поменялись местами. Да уж, приключения. Под лопаткой что-то мешало. Марго села и нащупала маленькую книжку в потрепанном переплете. Вот он, шанс вернуться домой. Если бывшая владелица тела не солгала, то в этой книжке записан ритуал, при помощи которого малолетняя воровка чужих тел поменяла их местами. Настроение сразу же стало лучше, и Марго решительно поднялась. «Наконец!» — сплеснула руками девушка. «А платье как измяло! На, хоть патлы причеши!» Она сунула Марго деревянный гребень, но та отрицательно покачала головой. Неизвестно, чьим гребнем причесываться она не собиралась. Проще просто собрать волосы в косу. «Зеркало лучше дай». «Где я тебе зеркало возьму? В умывальне полюбуешься», — буркнула девица и заспешила по темной лестнице вниз. Марго, путаясь в длинном широком платье, шла за ней, с удивлением отмечая, что хотя света в коридоре нет, она прекрасно видит и потертый зеленый ковер под ногами, и выцветшие обои в сиреневый цветочек, и чахлые растения в катках. Они прошли мимо одинаковых серых дверей, поднялись по лестнице и остановились у широкой двойной двери темно-вишневого цвета. Массивная такая дверь, богатая. Она резко диссонировала с остальной убогой обстановкой. Дверь распахнулась, из нее высунулась толстая рука, сцапала Марго за локоть и втянула внутрь. «Вот ты, Маргешка!» — басом заявила дородная тетка в кружевах. «Небось, опять всю ночь читала, распустеха глупая!» Марго решила промолчать на это заявление, чего на правду обижаться, и с интересом огляделась. В большом светлом кабинете на стульях сидели 6 девушек точно в таких же платьях, как у Маргешки. Серых, бесформенных, предназначенных скрыть, а не показать. Да и девушки были, как на подбор, бледные, невзрачные, светловолосые. «Садись!» Высокая худая дама лет 50 в строгом клетчатом платье в пол взмахом руки указала на свободный стул. «Итак, повторяю еще раз, если одно из вас посчастливится, то она станет сосудом для семени хозяина ледяных чертогов. Напоминаю, в спальне господина следует молчать, покорно делать, что прикажут, не дрожать и не рыдать. Маргешка, это я повторяю для тебя. Не рыдать. Мужчины этого не любят. И приложите все усилия, чтобы забеременеть с первого раза. Негоже заставлять господина нашего отрываться от важных дел, чтобы проводить со своим сосудом слишком много времени. Неспособность зачать ребенка сразу — удар по репутации нашего пансионата. Я в вас душу вложила, деньги, время. Бла-бла-бла. Интересно. Тетка сама хоть раз в жизни мужчину видела? Очень хотелось задать ей этот вопрос, но Марго не успела. Дверь медленно открылась, и в кабинет плавно втек еще один посетитель. Директриса прервалась на полусловии, испуганно глядя на грациозного белого зверя, неторопливо идущего к столу. Девушки с шумом и визгом забились в угол, отгородившись от хищника фикусом, и уже оттуда с любопытством следили за происходящим. «А это кто?» — сорвалось с губ раньше, чем Марго успела испугаться. Никогда не видела таких красивых. Зверь остановился, оскалил зубастую пасть и, склонив голову на бок, тоже с интересом рассматривал Марго. Белоснежный дракон размером с теленка, только вместо чешуи его тело покрывал белый мех. «А может быть, ты глюк?» — тихонько пробормотала Марго. «Может, я просто в обмороке?» Она протянула руку и очень осторожно провела ладонью по мощной лапе. «Мягонький». К сожалению, это оказалось не видение. Кто-то ахнул, но больше всего Марго поразило озадаченное выражение драконьей морды. В голубых прозрачных глазах промелькнуло удивление. Но зубами зверь все равно щелкнул, да так громко, что Марго с писком отшатнулась и свалилась со стула. Зверь довольно махнул длинным хвостом с кисточкой и улегся вдоль стола, насмешливо посматривая, как Марго встает и отодвигает стул к самой стене. «Все, девочки!» Рядом с белоснежным чудовищем директриса явно чувствовала себя неуютно, поэтому быстро закруглилась. «Ступайте завтракать. В 6 часов господин посланник будет ждать на площадке у главного корпуса. За каждый из вас придет воин хозяина. Маргешка, не вздумай падать в обморок». «Даже не собиралась», — пожала плечами Марго и, бросив на прощание еще один взгляд на зверя, первой вышла из кабинета. «Ну ты даешь!» — подхватила ее под руку рыжеволосая курносая девушка. «Не ожидала от тебя. Неужели не страшно было? Это же снежный дракон. Говорят, что они опаснее магов, которым служат, и совсем не приручаются». «Интересно, если они не приручаются, то почему зверю позволено спокойно передвигаться по дому без намордника и без ошейника?» «Кася! Завтракать идете?» — крикнул кто-то в спину. «Нет, мы в комнате перекусим». Комната оказалась маленькая, темная, зато теплая и с ванной, в которой висело зеркало. «Я собрала твои вещи, знала, что ты в башне до утра проторчишь», — тараторила счастливая Кася, роясь в узком шкафу. «Платье нам милостиво разрешили оставить, не придется новое заказывать, здорово, да?» Марго уныло осмотрела мятый подол. «Здорово, как же! Бесформенные балахоны для беременных, делающие даже стройную и симпатичную девушку, похожей на чучело. Неудивительно, что бедные маги пытаются зачать ребенка с первого раза, в темноте и под одеялом». Марго подхватила со стула полотенце и рванула в ванную, торопясь увидеть свой новый облик. В зеркале отразилось бледное аристократическое лицо. Определенно, это была та самая девушка-видение. «Авантюристка малолетняя, чтоб ей на распродаже всегда опаздывать. Черные густые волосы, раскосые темные глаза, брови в разлет, пухлые алые губы, чуть вздернутый носик и аккуратные остроконечные уши. Молодая, красивая и уверенная в себе». «Я мини-пут». Марго отодвинула волосы с интересом, рассматривая ушки. «Забавная». Что ж, с этой внешностью можно работать. Тело тоже оказалось выше всяких похвал. Стройное, длинноногое, с маленькой аккуратной грудью, плоским животом и округлыми бедрами. В общем, из зеркала на Марго смотрела красивая улыбающаяся девушка лет 18. А вот с гардеробом была беда-беда. 2 одинаковых серых платья, как оказалось, это обязательная униформа для сосудов, 2 комплекта простого белья, теплые чулки, сапожки, похожие на угги, и не очень новая меховая накидка. «Ничего, хозяин все купит», — подхватив мешок со скудными пожитками, оптимистично заявила Кася. «Я так рада, что меня тоже выбрали, это же дворец самого хозяина льдов, ледяные чертоги. Главное, понравится его мажеству, а для этого нужно быть скромной и покладистой». «Пусть сначала он нам понравится», — фыркнула Марго, застегивая накидку. Она точно не собиралась быть нежной и покладистой, только ради того, чтобы завоевать какого-то мужика. Тем более, что на дне тощего холщового мешочка лежала черная книжечка. «Пропуск домой». Но воспользоваться этим пропуском можно будет только в крайнем случае, и чутье подсказывало, что сделать это будет непросто. А поэтому примемся пока осваиваться в новом мире. Дверь без стука распахнулась, и на пороге возникла мощная фигура. «На выход, девицы!» «Не смотри на мужчину!» — прошипела Кася, дергая застывшую Марго за рукав, и тут же пропела. «Идем, идем, яр воин!» Соседка ловко протиснулась мимо заслонившего выход воина, Марго же остановилась, ожидая, когда мужчина отойдет с прохода. Но он не двигался, с интересом глядя на девушку. Она тоже, не стесняясь, рассматривала незнакомца, совершенно забыв о наставлении подруги. Высокий, широкоплечий, светлые волосы выбриты на висках и собраны в пучок на макушке. Небольшая борода. Эдакий викинг-реконструктор, только настоящий. И одет под стать внешности. В теплый кожух, стеганые штаны и высокие сапоги, отороченные мехом. У них зима? Какая печаль. Марго так рассчитывала провести этот неожиданный отпуск на теплом берегу, что даже на мгновение расстроилась. «Смотрю, утром ты стала смелее. Не верещишь», — низким голосом произнес он и, ухватив Марго за руку, быстро защелкнул на ее запястье тонкий стальной браслет. «Герцог велел надеть на тебя». «Только на меня?» Марго попробовала снять браслет, но не нашла застежки. «И что это значит?» «Что тебе особое внимание», — хмыкнул воин, и, отобрав у девушки мешок с поклажей, первый вышел в коридор. «И из чего мне такая честь?» «Если Лэр захочет, скажет». Марго пожала плечами и заспешила следом. Любопытно же посмотреть на мир за стенами дома. На улице действительно была зима. Холодный морозный воздух моментально забрался под тонкий плащ, скользнул по лицу, обжигая, заколол в кончиках пальцев. И Марго поспешила натянуть на голову капюшон, а руки засунуть в неглубокие карманы. Во дворе, огороженном высоким забором, толпился народ. Девушка насчитала 10 всадников на высоких мохнатых лошадях, карету и большие сани, в которые были впряжены 2 тяжеловоза. Воздух пах навозом и печным дымом. Воин подвел ее к открытым саням, застеленным коврами. В них уже полулежали на подушках остальные счастливицы. Мужчина подал Марго руку, чтобы помочь забраться в сани, но тут дверь кареты открылась и раздался приказ. «Этот сосуд поедет со мной». Марго успела заметить, как вытянулись лица девушек и как Кася показала большой палец. «Это ей сейчас честь оказали или красиво намекнули на индивидуальные пытки?» «Главное, помните, чему я вас учила», — прозвучал в спину высокий голос директрисы. «Всегда и во всем подчиняться своему хозяину, и тогда у вас все будет прекрасно». «Не думать, не рассуждать, не говорить и не шевелиться, чтобы, не дай бог, мужчина не заподозрил у вас наличие мозгов». «Да-да, Марго это уже запомнила». Когда воин подсадил ее на ступеньки, душу впервые посетил страх. Во что она ввязывается? На мгновение захотелось раскорячиться, как та корова на льду, и остаться на улице. Но Марго взяла себя в руки и скользнула в полутьму кареты. «Добро пожаловать, сосуд», — произнес худощавый беловолосый мужчина, черты которого прятали густые тени. «Садись, и мы отправляемся». «И вам здравствуйте», — вежливо ответила Марго, осторожно перешагивая через длинный хвост развалившегося на полу дракона. Зверь приподнял голову и хищно оскалился, вывалив длинный раздвоенный язык и всем своим видом показывая, что ему не нравится такое соседство. «А утром ты был намного любезнее». Марго не удержалась и показала зверю кончик языка. В этот момент карета тронулась, и девушка с писком свалилась на сиденье. Вполне себе комфортное сиденье, покрытое черной кожей, мягкое и удобное. «А ремни безопасности здесь не предусмотрены?» «Ты сегодня слишком много говоришь». «Это реакция организма на стресс», — хотела возразить Марго, но прикусила язык, отвернувшись к окошку. «Она может и молчать. Тем более есть о чем подумать». В карете было тепло, и девушка сняла плащ, положив его рядом на сиденье. Больше всего ее напрягало то, что память Маргешки так и не восстановилась. Она совершенно ничего не знала ни о мире, ни о сосудах, ни об их магии. «Посмотри на меня, сосуд», — отвлек от мыслей мужской голос. «Госпожа директриса запрещает нам смотреть на мужчин», — Смиренно сложила Марго руки на коленях. «И, между прочим, у меня имя есть», — спокойно сообщила, все же поднимая взгляд, потому что самой было любопытно. «Для сосуда имя не важно». «А для человека?» «Ты не человек». «Ну да, женщина не человек, знаем, слышали». Мужчина напротив наклонился, и Марго смогла его рассмотреть. Длинные волосы цвета снега, собранные в низкий хвост, перекинутые на грудь, светлые ресницы и брови, тонкие губы, худощавое лицо и прозрачные льдистые глаза. Возраст? Лет 30, может, чуть больше. Харизматичная сволочь, охарактеризовала Марго про себя герцога. Герцог тоже рассматривал девушку. Пристально, внимательно, не стесняясь, скользил взглядом по лицу, шее, ключицам, выглядывающим в небольшой вырез платья, и от этого взгляда Марго бросала в жар. «Нравится то, что видите?» Не удержалась она, когда почти осязаемый взгляд герцога слишком долго задержался на груди. «Вполне», — хмыкнул мужчина и прекратил пялиться. Захотелось схватить плащ и укутаться по самые глаза. «Лучше потеть, чем гореть». «Ты не человек, сосуд, ты альтар-полукровка». Даже не знал, что вы еще существуете. Кто из родителей был старшей расы? Отец, вспыхнуло знание в голове. Но я его не знала. Он бросил нас до моего рождения. Мать умерла. Меня воспитывал дядя, он и продал, когда в храме определили дар. Марго резко мотнула головой, не желая, чтобы чужие воспоминания заполняли голову. Это было неприятно. Но, к счастью, на этом все и закончилось. Хорошо было бы, чтобы вспоминалось только то, что нужно, и ничего лишнего. «Сосуд», — напомнил о своем присутствии герцог. «Так как твое имя?» «Марго. Мое имя Марго. А ваше?» «Необычно, но мне нравится. Когда повелитель от тебя откажется, я перекуплю твой контракт, Марго». «Почему это он должен от меня отказаться?» «Потому что он ненавидит альтар. Кстати, наедине можешь звать меня Лэр Влад». «Влад — это имя?» «Да, я знаю, что оно необычное для этой местности, но моя мать очень любила сказки». «Ваша мать была одаренной? У нее тоже был дар, как у меня?» «Нет, с нами жила сосуд, которая и помогла мне родиться». «А куда она потом делась?» Марго вспомнила рассказ Маргешки, и сердце сжало ледяной рукой. «Ты ведь знаешь, куда деваются сосуды. Вам должны были это рассказать». Пристально глядя ей в глаза, медленно ответил герцог. «Вспомнить бы еще. Ох, что-то здесь нечисто. И, как назло, память ничего не подсказала». «Но тебе не стоит бояться. Я очень сильный маг, и у тебя будет хороший шанс». После этих слов стало по-настоящему страшно. Дракон поднял голову и уставился на Марго желтыми немигающими глазами. «А мне казалось, что у него глаза голубые», чтобы отвлечься от неприятных мыслей, произнесла девушка. «Тебе показалось», — коротко бросил Влад и опять спрятался в тень. Марго ничего не оставалось, как последовать его примеру и, откинувшись на мягкую спинку, закрыть глаза. Карета мягко качалась, было тепло и уютно, и она не заметила, как заснула. «Наконец-то!» Было непривычно увидеть собственное лицо, и Марго даже не сразу поняла, что это сон. В огромном зеркале отражалась она, девушка с земли, только вот распухший нос, красные глаза и затравленный взгляд никак не вязались у Марго со своей внешностью. «И что на этот раз желаешь, вруне малолетняя, поменяться обратно?» Марго села на пол напротив зеркала, по-турецки скрестив ноги и расправив широкое платье. «Нет!» — выкрикнула Маргишка знакомыми губами. «Я не врала, просто не все рассказала. Но ты не спрашивала!» «Да мне и в голову не могло прийти, что это все реально!» — возмутилась Марго. «Ты же толком ничего не сказала, спросила, хочу ли я детей, и убила меня!» «Я не убивала!» — разревелась зеркальная Марго. «И возвращаться не хочу!» «Тогда зачем пришла?» «Что-то не получилось, твоя память и знания ко мне так и не пришли!» «Твои воспоминания тоже какие-то обрывочные», — согласилась Марго. «Что делать будем?» «Не знаю. Скажи, в твоем мире есть место, где живут только женщины?» «Женский монастырь». «Как туда попасть?» «Да в 5 километрах от того места, где мы с тобой познакомились, как раз находится один. В машине под передним сиденьем лежит сумка, там деньги и документы. Останови машину, и тебя довезут. Только квартиру не продавай. Если я вернусь, то мне нужно будет где-то жить». «Хорошо, спрашивай. У нас есть немного времени». «Кто такие Альтар?» «Высшие. Несколько сотен лет назад случилась война между людьми и высшими. Не помню из-за чего, но вроде из-за алмазов. Людей было много, но они проигрывали, потому что Альтар умели подчинять ветер и огонь. Тогда король людей принял помощь вечных соперников высших, ледяных магов. Они пришли с севера и уничтожили Альтар, но перед тем, как исчезнуть, высшие прокляли наше королевство». Маргишка зачастила, стремясь рассказать как можно больше. У магов перестали рождаться одаренные дети, и тогда стали появляться девочки среди обычных людей, которые могли зачать и выносить одаренных от магов. После первой крови всех девочек отводят в храмы, чтобы узнать, не пробудилась ли в ней сила. А потом их продают в рабство. Нет, можно жить в семье, пока не придет время послужить магу, а можно отправиться в пансионат. «Мою мать обманул Альтар», — зло добавила она и опять расплакалась. «Они иногда появляются в нашем королевстве. Редко, но заходят на запретную территорию. Этот был ранен, мама его спасла, а он ее так отблагодарил. А потом, если тебя выбрал маг, то заключается контракт через храм. Часть денег идет пансионату, родне или храму, остальные выплачиваются сосуду после рождения ребенка. Чем сильнее магия сосуда, тем выше ледяной, который ее выберет. Магия сосуда полностью переходит к ребенку. Чем сильнее маг, тем выше его требования к сосуду. Это понятно?» «Понятно. Хотя преподавателем тебе точно не быть, рассказывать ты не умеешь», — фыркнула Марго. «Так в чем подвох?» «Если маг неопытный и слабый, он может перекачать всю магию сосуда в ребенка, и тогда женщина умрет. Но по закону маг выплатит огромную компенсацию ее семье. Огромную. Поэтому они стараются не убивать сосуды». «А маги не женятся на сосудах?» «Я не знаю». Маргишка прикусила губу. «Никогда такого не слышала. А вот про то, что сосуды без магии быстро стареют и умирают, шептались в храме. А еще... Не знаю, почему так, но сосуды чаще всего не очень красивые, и они никогда не рождаются среди аристократов с чистой кровью». «И ты, все это зная, отправила меня в этот мир?» — разозлилась Марго. «Зато у тебя будут деньги, ты сможешь выйти замуж и родить ребенка. Неодаренного, простого», — быстро выпалила девушка. «Как ты и мечтала. А я боюсь и ненавижу мужчин, поэтому буду жить в мире без них. Замечательно все вышло». И зеркало пропало. Марго лишь плечами пожала. Логика у Маргишки была странная, пониманию современного человека не поддающаяся. Марго проснулась, но глаза не открывала, укладывая в голове приобретенные знания, которых оказалось на удивление мало. Ей срочно нужен источник информации, и желательно нейтральный. Что она узнала? Да почти ничего, только страшные домыслы и непроверенные слухи. Жалко ей Маргишку. Этой юной интриганке придется впервые в жизни принимать участие в своей судьбе. Самой решать, как жить. А она этого делать совершенно не умеет. Всю ее жизнь кто-то решал за нее. Девчонка же плыла по течению и выполняла чужие распоряжения. Теперь ей предстоит жить самостоятельно. И, наверное, монастырь действительно лучшее место для этой глупышки. Марго вздохнула. Она понимала, что мало чем сможет помочь девушке, в чьем теле теперь жила. Но все равно ощущала за нее ответственность и в то же время злилась на Маргешку. Вот почему бы не поговорить обо всем заранее? Тогда насколько проще было бы обеим? «А ты, зная все, согласилась бы поменяться местами?» — спросил внутренний голос. И Марго честно ответила, что, скорее всего, нет. Она, конечно, авантюристка, но не до такой же степени. Но дело сделано. Путь обратно возможен только через ритуал, которым воспользовалась юная магичка. Кстати, стоит заучить его наизусть. Мало ли, как сложится жизнь. Вдруг записи потеряются. Марго протянула руку, нащупала свою котомку и вытащила книжечку. Скосила глаза на спящего дракона, но тот никак не отреагировал на ее движение. Влад тоже не подавал признаков жизни. Он, откинувшись на мягкую подушку, дремал, закрыв глаза. Интересный мужчина. Но опасный, как 100 кобр. С ним нужно держать ушки на макушке и не верить всему, что маг говорит. А то не успеешь оглянуться, как родишь ему ребенка, и окажешься за дверью с мешочком денег и разбитым сердцем. Марго погладила потрепанную кожаную обложку, шероховатую и растрескавшуюся, и осторожно открыла первую страничку. Где-то в подсознании, той частью разума, которая верила в сказки, она ожидала фейерверка, искр, сияния или хотя бы тихой торжественной мелодии. Но все оказалось до банального прозаично. В книжке были заполнены всего 5 страничек. Мелким неровным почерком на незнакомом Марго языке были записаны формулы, какие-то непонятные слова и рисунки. Бесполезное умение, если ты даже прочесть ничего не можешь. Но ведь Маргешка как-то прочитала, значит, знание языка было в ее памяти, и остается только уповать на его возвращение. И все равно Марго расстроилась. Тонкий мостик, связывающий ее с прошлой жизнью, истончался прямо на глазах. «Не отчаивайся!» — приказала она себе. «Раз сосуд недоучка смогла, значит, в этом мире живут те, кто тоже умеет, а это повышает шанс вернуться домой. Если думать по-другому, то свихнуться можно. Поэтому Марго будет считать, что у нее все получится, и точка. А пока будем узнавать этот мир и проверять его на прочность». Дракон поднял голову. Ярко-голубые глаза мерцали, как осколки льда. Он пристально смотрел на черный блокнот, и Марго поспешила убрать книжечку в котомку. «Это дневник», — зачем-то сказала она дракону. «Личные записи, понимаешь? Девочки любят делиться сокровенным с бумагой. Кстати, у тебя опять глаза голубые». Дракон моргнул и уставился на Марго звериными желтыми глазами с вертикальными зрачками. «Чудеса, да и только. Но не может же у нее быть такая избирательная галлюцинация». Ехали они долго, 2 часа. За это время Марго успела передумать множество страшных и не очень мыслей, подремать и ужасно проголодаться. Влад всю дорогу спал, видно, добирал за все время путешествия. Дракон делал вид, что дремлет. Но Марго часто ловила на себе его быстрые взгляды. Мол, я настороже, не расслабляйся. Девушке ничего не оставалось, как тоже попытаться заснуть, потому что за окном была скучная снежная равнина, посеребренная первыми лучами солнца. Смотреть на монотонный пейзаж Марго быстро устала и, накрывшись плащом, закрыла глаза. Проснулась от того, что карета остановилась, и в дверь постучали. «Ваша светлость, остальные сани прибыли!» — крикнул мужской голос. Влад открыл глаза. Только что он спал, и вот уже стоит у распахнутой двери, надевая короткую белую куртку, отороченную пушистым мехом. «Хорошие новости. Обедаем и уходим порталом». «Ты голодна?» — повернулся он к моргающей с просонья Марго. «Очень», — честно ответила девушка, надевая плащ. С улицы тянуло холодом, и Марго поежилась. Ее наряд совсем не грел, но не сидеть же в тепле кареты, когда в воздухе так вкусно пахнет жареным мясом. Влад дождался, когда она спустится по ступеням, свистнул дракону и кивком предложил следовать за собой в сторону большого бревенчатого здания. «Смотрите!» — непосредственно воскликнула Марго. «Такие же сани, как наши. Даже рисунок на коврах такой же». «На них прибыли те сосуды, что я отобрал раньше. Ваш пансионат был последним. Ты не знала?» «Нет». Марго с интересом смотрела по сторонам. Особенно ей понравился вид. Вдали виднелись белоснежные горы, а на пригорке рос исполинский лес. Вот бы побродить по нему. Маргарита любила лес. Любила его в любое время года и с удовольствием ездила в выходные в пригород, чтобы погулять по сосновому бору. Даже хотела собаку завести, чтобы была компания. Но, к счастью, не успела. «Нравится?» Мак с интересом за ней наблюдал. «Никогда не видела таких деревьев. Знаете, а ведь они живые, с ними можно обмениваться энергией». «Вот как?» Задумчиво произнес Влад и тут же подозрительно уточнил. «Кто тебе это рассказал?» Марго удивленно на него посмотрела. Она сказала что-то не то? Это же истина, которую знают даже дети. «Кто тебе рассказал о силе снежных вязов?» В голосе мага появилась очень опасная сталь. «Не помню», —